Глава 21. Влетела в дом и сразу же поднялась в свою комнату. Умылась первым делом и почистила зубы, устроилась на подоконнике. Наблюдала, как в окнах первого этажа соседского дома загорается свет. Вздохнула. Хорошо, что Андрей скоро уезжает. Но все равно неспокойно. Эту неделю как-то надо прожить. Да и муж Ангелины скоро вернется. Будет ли снова таким подозрительным? Может, уже давно пора подыскивать новую работу? А еще завтра день зарплаты. Звонить ли Тимуру? И мне, и ему будет понятно, что это лишь повод. Из-за каких-то 2000 никто не будет морочиться, тем более он. Подумаю об этом потом. Есть еще одно важное дело, о котором стоит поразмыслить. Открыла сайт с вакансиями и начала просматривать. Нужен запасной вариант. Необходим, хочу я того или нет. Я же с самого начала это знала, теперь самое время заняться поисками. Если я найду что-то подходящее, как пройдет переезд в новый город, в новую семью? Снова страшно. И перед Ангелиной неудобно, что я ей скажу. Как-то все очень быстро меняется, и я не готова. А еще хоть бы немного денег скопить. Проворочилась сбоку на бок полночи, а когда спустилась к завтраку, с удивлением увидела за столом Андрея. «Ну вот, Яночка, Андрюша к нам зашел», — радостно возвестила Ангелина. «Вы можете с ним разговаривать на английском, пусть дети проникаются». Только этого не хватало. «Мам!» — затянул Даня, и я готова была присоединиться к его нытью. «Жаль, это не поможет, да еще за сумасшедшую примут». Поздоровалась с детьми, села на свое место и уставилась на блогера. Андрей, одетый в клетчатую рубашку и джинсы, выглядел пай-мальчиком, не то что вчера. И вел себя так, будто ничего такого не было. «Привет», — сказал веселым тоном. Кивнула ему, но под выжидающим взглядом Ангелины открыла рот и поздоровалась со всеми церемониями. «Вот, Даня, запоминай», — тут же вставила Ангелина. «И ты, Даша. Яночка, повтори еще раз, будь любезна. Андрей, надеюсь, ты не против?» «Конечно, нет». В итоге приветствие мне пришлось произносить несколько раз и разными темпами. Андрея это, по всей видимости, забавляло. Видит, гад, как меня корёжит быть с ним такой любезной после вчерашнего. А еще он, поняв, что никто вокруг не ориентируется в языке, вдруг начал отвечать не впопад, и только на одну тему. «Яна, попроси, пожалуйста, Андрея передать тебе хлеб», — руководила Ангелина. Я просила на английском. «Выглядишь сегодня зашибись», — отвечал Андрей, протягивая хлебницу. «Но как будто не выспалась. Зря со мной не пошла, спала бы как убитая». Перевела как «Всегда пожалуйста, обращайтесь по любому поводу. Может быть, вам подать ветчину или сыр? Как вам спалось сегодня?» «Яна, теперь пусть Андрюша нальет тебе чай». «Конечно». «Я все-таки добьюсь своего», — ответил он с милой, даже добродушной улыбкой, по которой ни за что не заподозришь парня в чем-то неприличном. «Мой перевод — чай очень горячий, будьте осторожны, чтобы не обжечься». Пытка продолжалась довольно долго. Суббота, Даньке в школу не нужно, и Ангелина никуда не торопилась. После завтрака я настояла на том, что нужно немедленно провести занятие, чтобы закрепить все письменно. Андрею пришлось выметаться. Радовало только одно, что я, наконец, получила свои первые заработанные деньги. Ангелина выдала после обеда оговоренную сумму за неделю. До самого полдника не выходила из дома, несмотря на хорошую погоду. Достала детей так, что они просто взмолились о пощаде. А потом вместе с ними и Ангелиной поехала в торговый центр. Покупать я ничего не стала, деньги пригодятся, но немного развеялась. Поездка заняла что-то около 4 часов, и вернулись мы только к вечеру. В доме ждал неприятный сюрприз в виде вернувшегося раньше времени Владимира. «Дорогой, ты так быстро в этот раз!» — охнула Ангелина и кинулась обнимать мужа. «Да, постарался разобраться с делами как можно скорее. Не мог надолго оставить вас одних». Отвечал ей, но смотрел почему-то на меня, поверх ее плеча. Под этим взглядом захотелось провалиться сквозь землю. Он что-то знает обо мне? Бизнесмен. Вертится в тех кругах? Это слишком мелко для Протасова, они никак не могут пересекаться. Но все же. Или знает отца? Похоже, мне все же придется подыскивать новое место работы и в самом срочном порядке. Как жаль. Или я просто себя накручиваю? Весь вечер ходила взад вперед по комнате и не знала, как поступить. Разослала несколько резюме, но выходные, Никто не стремился отвечать так быстро, как хотелось. Позвонить Тимуру. Но все равно не получится отдать ему деньги сейчас, они понадобятся на переезд. Позвонить просто так, только чтобы услышать его голос. Схватила телефон и нашла его контакт. Он же сам вбил и сказал, что могу позвонить. Занесла палец над сенсором и замерла. Не пойдет. Я буду держаться. Он уже и думать обо мне забыл. Вышла во двор и принялась прохаживаться по плиточным дорожкам. «Яна!» Черт, так разволновалась, что даже про блогера забыла. Его взъерошенная голова возвышалась сейчас над забором. Подошла и встала у кустов малины. «Чего тебе?» «Поехали со мной в Индию». «Что?» «Я приглашаю. На мои деньги». «Вот еще. Но, видно, что-то такое промелькнуло в моих глазах, что он уцепился. Перешел на английский зачем-то, но на следующих его словах я поняла, зачем. «У тебя же нет денег, и живешь ты тут, потому что больше негде, я уверен. А еще я заметил, как Володька на тебя смотрит. Тебе тут все равно недолго оставаться. Вышвырнет. Точнее, сначала использует, а потом вышвырнет. У них так уже было. Ангелина на все посмотрит сквозь пальцы, у нее нет другого выхода». «Что? Что ты несешь? Да ты вообще здесь проездом». «Ну и что? Я наблюдательный, такая профессия. Что нужно, то знаю». Все же совсем непрост. «Думай, Яна, такой шанс для тебя. Я еще глубоко не копала, у меня есть кое-какие знакомые, чтобы все выяснить. Мне нужна красивая подружка. Даже в блогах тебя снимать буду, чтобы привлекала побольше подписчиков». «Вот уж и радость». «Купим тебе нарядов пооткровеннее. Хотя тут я еще подумаю. Не люблю делиться. Разве что иногда в некоторых кадрах». «Замолчи. Вообще не знаю, почему стою и слушаю весь этот бред». С каждым словом парень все больше и больше напоминал Артура. Такой же бесцеремонный, беспринципный, думающий только о себе. «Потому что тебе нужно сматываться. Ты и сама это понимаешь». «Ты ошибаешься. Во всех своих выводах». Произнесла твердо, развернулась и зашагала к дому. Вот же гадство. «Яна, ты тут?» Настойчивый стук в дверь выдернул из тяжелого глубокого сна. «Ангелина не может войти, потому что я закрылась изнутри на ключ. В те дни, когда дома не было Владимира, я так не делала, но вчера мне все казалось, что кто-то тихо и бесшумно ходит по этажу, чуть ли не под дверью стоит. Да еще эти слова про Владимира, брошенные Андреем». «Да, что случилось?» За ужином она сама сказала, что могу спать до каких хочу, дает мне выходной, потому что дети будут проводить день с отцом. Я и будильник отключила. «Тут к тебе пришли, Ян!» «Пришли?» «Не Андрей, явно. Если бы он, Ангелина бы так и сказала». Тело мгновенно покрылось холодным липким потом. «Неужели нашли? Кто-то из людей отца или Протасов? Боже мой! Почему я медлила?» «Хорошо, сейчас спущусь». «Ага, давай». Вскочила и заметалась по комнате. «Срочно собираться, взять с собой все: документы, деньги. Может, в окно вылезти, а потом бежать через заднюю калитку и дальше по лесу?» Я проверяла, она не запирается на замок, только на задвижку изнутри. Но как осуществить? Черт, как неудобно, что меня поселили на втором. Почему я не спросила у Ангелины, кто конкретно из них пришел? Если от отца, то это не меньше 4-5 людей. От Протасова не знаю, но все равно страшно. Да еще окна выходят не на ту сторону, чтобы посмотреть. Спуститься вниз я смогу только по главной лестнице, а она как раз ведет в холл, у всех на виду. Дурацкая планировка. Оделась, подхватила рюкзак и выглянула из комнаты. Тут же натолкнулась на взгляд хозяина дома. Он что, караулит? Его кабинет в другом крыле. «Доброе утро». Поздоровалась. «Доброе». Пока проходила мимо него, провожал пристальным тяжелым взглядом, от которого все внутри неприятно замирало. Теперь выхода нет, нужно по-любому спускаться. Какая бы планировка дома ни была. Шаг вниз по лестнице. Еще один. Вижу впереди широкоплечую прокачанную фигуру, такую знакомую. Ничего не могу понять. Он стоит спиной, но я не могу ошибаться. Только не в случаях, когда дело касается его. «Тимур?» Здесь, в этом доме, ноги слабеют, каждый шаг дается с трудом. Он поворачивается на оклик, смотрит, как я спускаюсь. «Привет, Яна», — произносит легко, будто мы виделись только вчера. а я не могу сказать ни слова в ответ. Пытаюсь ответить, но с губ срывается что-то невразумительное. «Ты?» — совсем слабо и с трудом взяв себя в руки. «Я?» «Но как? Почему?» «Надо поговорить».